Личные листки. А где фотография? С анкеты Анастасии Владимировны кто-то отклеил фото. Черт, посмотрим. Но у нее получилось. За $200 мы получили отпечатки жизни. Я заставил себя посмотреть первым Дмитрия и полоснул его наскоро от КДК до паха. Мелкие аккуратные буквы, безликий почерк, а вот подпись. Рисуя такие завитки, сын народного комиссара 20 лет не просто осознает свою персону. Личный листок ответственного работника НКИД без права публикации. Родился 29 декабря, старого стиля, 1900 года, город Херсон, литературно не владеет ни одним языком. Мы не сомневались, что в Китай тебя пристроили папины друзья. Мать бывшая дворянка, сословие отца точно не знаю. Наркомовский сынок мог себе позволить. Семья испытывала большие материальные затруднения, а ты, значит, учился, живя на иждивении родителей. Основная профессия? Нет. В 17 лет вступил в Уфе в Красную гвардию, был в штабе ЕЯ, а мы так и думали, что подполье на Украине, тюрьма у гайдамаков и битвы с батькой Махно — это песни. Прошу зачислить меня на жалование в качестве секретаря канцелярии Народного комиссариата иностранных дел. Домашний адрес — Кремль, кавалергардский или кавалерский корпус, воевать никто не хочет. Да еще из партии вычистили за вялость. Две неслабые рекомендации Золотку. Полпред в Германии Унтерден-Лиден 7, Кристинский, расстрелян. Ручаюсь, абсолютно преданный и надежный человек. Ян Берзин, расстрелян. Полпред в Англии, начальник разведуправления. Абсолютно надежен и заслуживает полного доверия. Послужил дежурным секретарем, посидел в приемных Карахана и Чичерина, а затем Карахан... Пижон, белые брюки, синие пиджаки, любитель двухместного Паккарда, проживавший с любовницей-балериной в особняке в Смольном переулке, пристроил тебя в миссию в Японию, после в Китай. Там большой теннис и радости животного существования, фам-фаталь и буржуазные удовольствия. А к 27 годам, не имея ни образования, ни заслуг, ничего, кроме пустоватых серых глаз и домашнего адреса в Кремле, жалким референтом под отдела публичного права ты сел и написал: «Вследствие некоторых обстоятельств личного характера я считаю для себя необходимым переменить род своих занятий. Ввиду этого прошу вашего распоряжения об откомандировании меня из экономическо-правового отдела», ровно как и из Народного комиссариата вообще. Что случилось? Смотрим дату. 23 июля 1927 года. Сходится. Ты внезапно узнал, что Настя Петрова, вывезенная из Китая любовь, страсть, на пятом месяце беременности от твоего брата Петра, и ничего не изменится в ее жизни, почти. Просто поменяет комнату в квартире, да еще службу в одном комиссариате, и все знают. А тут на подходе или уже в действии М.М. Литвинов. Что-то сильно тебя изумило в себе самом, какое-то чувство внезапного омерзения или отчаяния, и ты решил измениться, попросить у заведующих лист для еще одной биографии. И начал. Но больше 10 лет еще писал холост в нужной графе, пока не встретил стерву, так долго жгла и не отпускала Тася. Я подозвал Гольцмана и Борю, и мы нетерпеливым скоком ринулись к следующей каталке, и я откинул простыню с прекрасного. Партбилет номер 001-31681, пол женский. Я родилась в мае 1902 года в Москве. Всю жизнь жила в Москве, в детстве на Красносельской, возле моста, затем в Сытинском переулке и Малом Златоустинском, 6 лет в Кремле, номеров не помню. Сейчас мой адрес: улица Серафимовича, дом 2, квартира 36. Телефон В-16-740. В детстве носила фамилию Флам по отцу. Отец Владимир Павлович Флам, 1870 года рождения, юрисконсульт, умер в 1936 году. Мать Софья Александровна Топольская проживает в Ермолаевском переулке в Москве, дом 18, квартира 13, в разводе с отцом с 1908 года, до революции работала машинисткой, продавщицей, последняя работа – газета «Вечерняя Москва». Брат Топольский Кирилл Владимирович, 1904 года рождения, студент, умер в Москве в 1924 году. Я закончила гимназию, 5 месяцев служила конторщицей в Центропечати и весной 1919 года уехала в Пензенскую губернию, стенографистка Керенского укома. В 17 лет вступила в партию, в комсомоле не состояла. В августе 1920-го добровольно ушла на фронт, в боях не участвовала, делопроизводитель штаба 1-й польской Красной армии, после войны стенографистка на курсах ВЧК и у товарища Войкова. Летом 1923 года выехала в Китай, где работала в полпредстве до лета 1925. Затем год стенографисткой у товарища Литвинова и 3 года в его секретариате. Училась в Институте востоковедения, но не закончила по семейным обстоятельствам. Сдала экстерном за Институт иностранных языков. 2 поездки в Женеву, еще в Глазго к работавшему там мужу. В издательстве иностранных рабочих редактировала переводы сочинений Ленина и Сталина, член парткома. В конце 1936 года, после ареста одного из руководителей издательства, меня вывели из партбюро за отсутствие бдительности. Впоследствии он был освобожден и реабилитирован. Но мне пришлось уволиться и заняться преподавательской работой, пока мое дело отпало. 3 раза избиралась секретарем партийной организации в заочном институте иностранных языков, написала учебник. Выезжала в США секретарем посла, вдова. Мой муж был в московском ополчении, попал в руки немцев под Ельней и погиб 14 апреля 1942 года. 25 лет доцентом кафедры английского языка. В 77 лет я ушла на пенсию и прожила еще 5 пенсионером союзного значения. Рост 164, глаза карие, волосы черно-седые, особых примет нет. Орден «Знак почета» и 6 медалей, юбилейные и за доблестный труд в Отечественной войне. Знак 50 лет пребывания в КПСС. Все? Все. Это не она. Ребята здорово все почистили. Это не она. Я отшвырнул бумажки. Здесь даже не ясно, почему она Петрова, Александр Наумович. Но откликнулся обозленный Миргородский. А что такое? Чего ты ждал? Как только исчезли все ее фото. И каждый еще пораздумывал о чем-то, мне казалось, о женщине. Флам, Топольская, Цурко, Петрова. Я не считаю, что мы не продвинулись, аккуратно сказал Гольцман. Обратите внимание на поворот в биографии. Девушка в 17 лет уезжает из Москвы в Пензенскую губернию, в Керенск. Ведь не для того, чтобы работать стенографисткой в укоме партии. Учитывая ее последующую биографию, мы можем предположить, она ехала за мужчиной или с мужчиной. Петрова, если первым был некий Петров, надо искать в Керенске, в укоме партии. И теперь понятно. Немец Вент, отец больного мальчика, работал вместе с Петровой в издательстве иностранных рабочих. «Ну и отлично!» — Боря прихлопнул в ладоши. «Мы возьмем немца. Мы откопаем, соберем по костям стерву Дмитрия Цурко. Уж ей-то Петрова должна быть известна. Найдем, наконец, эту Ираиду, дочь». «Еще у Петра от второго брака, кажется, дочь», — подсказал Гольцман. «И ее. Родилась перед войной, жива. Съездим в Лондон к дочке Литвинова. Кто, кстати, поедет в Лондон? Но пусть он скажет прямо сейчас, что он хочет найти». «Живого человека. Она прожила 82 года и умерла с ясной головой. Всего 20 лет назад, я уже в армии служил. Я ее мог видеть, ты мог видеть, Александр Наумович, вообще. Что искать? Что мы ищем?» «Свидетеля. Петрова не могла всю жизнь молчать. Кому-то она однажды села и рассказала всю свою жизнь. Старухи любят вспоминать одно и то же. С кем-то сидела на кухне раз в месяц, пила чай и долдонила. Я любила Костю, он меня любил, но не развелся из-за дочери, Нину убили, а убили ее так. Петрова — единственный заинтересованный свидетель. Она могла видеть место преступления». «Ай, да ладно!» — отмахнулся Миргородский. «Мы будем год трахаться с этой Тасей только потому, что ты считаешь все из-за нее. Ухожу на задание. Кто едет в Лондон?» Я хочу еще тебе сказать, что по-еврейски означает ее фамилия, Флам. Гольцман словно боялся оглашать некоторые сведения при Боре. Флам означает огонь. Месяц слежки позвонил Боре. Пиши. У Петра Цурко имелся двоюродный брат Оливинский. Вот к его жене Петр и ушел от Таси. Специализировался урод по женам братьев. Зина ее звали. Певица хора Большого театра. В музее Дома правительства сказали, Зина и Петрова очень дружили. Певица родила Петру девочку Машу. Мария Петровна только что приехала из Штатов, но скоро опять уедет. Ждет тебя завтра, давай. Между прочим, доктор химических наук. Идеальный слушатель рассказов на кухне. Я дописал адрес, опять Серафимовича, не пытаясь понять, во что же я верю. Но я точно надеялся, переступая порог еще одной бездетной квартиры семейства Цурко и здороваясь с приятной женщиной, из нее заметно торчала стальная арматура, и в глазах отсвечивали глыбы льда. Но тут высунулось очередное домашнее животное, толстый кот помоечной породы по имени Пурш, и я испугался, что допрос продлится недолго. Ну, отец мой был веселый, жизнерадостный, любил поесть, выпить и приударить за женщинами. За какую работу не брался, всюду быстро рос. Из-за туберкулеза не пошел по военной линии. Дмитрий женился перед войной на неприятной женщине, мне не хочется о ней говорить. И от него остался сын Александр, копия, кстати, первого мужа моей мамы. Все в семье грешили на него и не верили, что он от Дмитрия, но у него тоже нет детей. Только у Ираиды была дочь, Ольга, проявил я внимание к семейным обстоятельствам. Доктор химических наук неприятно взглянула на меня и после томительной паузы осведомилась. Что вас, собственно, интересует? Петрова? Очень умная, очень необыкновенная, незаурядная женщина. Общаться с ней невероятно приятно. Любили вместе с матерью вспоминать отца, делить уже нечего, это признак незаурядных женщин. И окончательно замолчала. Это все, что она знала. Что она любила вспоминать из своего прошлого? О прошлом не рассказывала ничего. Раз вспомнила, как Дзержинский в молодости за коленки хватал. Больше я ничего не слышала. Я задал еще 20 вопросов. Уманский, дочь Уманского, Большой Каменный мост. Получив нераздумывающее «нет», никогда не говорила, я и не знала. Да, вот еще. Когда она летела с Литвиновым в США, то видела взрывы Пёрл-Харбора. Фото? Она отлучилась и принесла древнюю сумку из белой кожи с поцарапанными металлическими уголками. Вот, нашла после вашего звонка все, что осталось. Давайте посмотрим. У нее не хватило любопытства разобрать реликвии до моего прихода, и теперь дочь Петра и хористки Зины, как продавец-ручник, выкладывала узором на стол в таком отдалении, чтобы я даже не думал протягивать руки, диплом Петровой, почему не у Ираиды, свидетельство о защите диссертации, две трудовые книжки, похоронку на Петра Цурко. Ты не знала, что в этой сумке похоронка отца, чей-то крестик в коробочке с надписью «Ветеран труда», «Бархатный мешочек», бисером вышит вензель ВФ и дата 1884. Не знаю, что это. Это милые инициалы Тасиного отца, Владимир Флам. Что-то подарили ему на 14 лет или около, может быть, на совершеннолетие, бар-мицву. Мальчик вырос и обязан исполнять заповеди Торы, а может, будущий юрисконсультант на пятерке закончил в гимназии год. Часы с плетеной веревочкой вместо ремешка, заграничные, еще часы без ремешка, победа. Ключи, номера телефонов, записанные на бумажных лоскутах. Я сидел напротив пожилой суровой женщины и думал, какими бессмысленными покажутся эти чугунные скрепы, сберкнижки, свидетельства о рождении, коробочки с орденами, когда настанет пора собираться в последнюю поездку. Ничего не понадобится, кроме крестика, и то не спасет, и волосы будет теребить холодный железнодорожный ветер. Нет, видите, ни фотографий, ни писем. Химик все покидала назад и ушла прятать сумку, а я быстро схватил с края стола и разгладил на ладони забытый, вырезанный овалом кусок коричневой клеенки с двумя дырочками по краям для шнурка. Номер написан химическим карандашом наизнанке, 26, и буквы. Роддом Грауэрмана, Анаст Влади Петрова, мальчик, привязали на ножку новорожденному сыну. Вот что Тася считала необходимым хранить всю жизнь. Сын. Как вы можете объяснить такую скрытность Петровой? Каждому человеку ведь свойственно излить. Я добился, она взорвалась. Не забывайте, она жила с Васей, с сумасшедшим сыном, с окончания войны до смерти, почти 40 лет она жила с сумасшедшим сыном, и замуж из-за него не вышла. Когда уезжала в Штаты, мальчик казался здоровым, вернулась уже больной, за полтора года. После походов по врачам сказала: «Я не смогу сделать его здоровым, но я сделаю его счастливым», и всю свою жизнь положила.